Только пусть об этом объявит сама третья барышня Танчунь, — предложила Пин-Эр. Правда, у второй госпожи тоже возникла такая мысль, но она не осмелилась высказать ее открыто. Вы живете в саду, развлечений у вас мало, и вторая госпожа даже не могла заикнуться, чтобы посылать кого-то присматривать за садом с целью экономии. Баучай приблизилась к Пин-Эр, потрогала ее за щеку и, смеясь, попросила. «Открой-ка рот, я погляжу, из чего у тебя сделаны зубы и язык? Сегодня ты с самого утра так и сыплешь заученными вежливыми фразами, и третью барышню Танчунь открыто похвалить не решаешься, и признаться не хочешь, что у твоей госпожи Фэнзе не хватило ума до этого додуматься». На каждое слово третьей барышни у тебя готовый ответ. Как только она начинает что-нибудь предлагать, сразу оказывается, что твоя госпожа тоже об этом думала, но ничего не могла сделать, потому что ей помешали какие-то обстоятельства. Сад, в котором живут барышни, ради незначительной экономии отдавать под присмотр посторонним людям неудобно. Сами посудите. Ведь если люди, присматривающие за садом, будут получать от него денежный доход, они не позволят тронуть там ни одного цветка, ни одного плода. Они, конечно, не осмелятся протестовать, если это сделает кто-нибудь из барышень. Зато со служанками будут каждый день ссориться. Это Пин-Эр так беспокоится о возможных последствиях и о соблюдении достоинства, что ее госпожа, если бы она даже плохо относилась к нам, слушая Пин-Эр, пожалуй, смутилась бы. Я сегодня была сердита с самого утра, а когда пришла Пин-Эр, и мне вдруг вспомнилось, что ее хозяйка, управляя домом, пользуется услугами всяких грубиянок, я еще больше рассердилась. С улыбкой сказала Танчунь. Кто бы мог подумать, что, придя сюда, она целых полдня будет робко стоять в сторонке, как мышонок, прячущийся от кошки, а потом заведет такие речи. И не скажет же прямо, что ее хозяйка хорошо ко мне относится, а начнет распространяться, что, мол, не напрасно барышня пользуется повседневным вниманием нашей госпожи Фэнзя. От одной этой фразы не только весь мой гнев пропал, но мне даже сделалось стыдно и больно. Я ведь совсем девочка. Мне еще самой тяжело, если за мной никто не присматривает. Откуда же у меня может быть умение обращаться с людьми? Слезы хлынули из глаз Танчунь, и растроганная Ливань подумала. Наложница Джао постоянно клевещет госпожа Ван на эту милую девушку. Ей обидно, вот она и плачет. «Ведь мы сегодня разрешили два важных дела», — принялась утешать ее Ливань. «Это поможет нам увеличить доходы. Таким образом, ты оправдала доверие госпожи Ван. Зачем думать о всяких пустяках?» «Я все понимаю», — с улыбкой ответила Пин-Эр. «Скажи, кто тебе нравится, и мы пошлем их работать в саду». «Это, конечно, так», — согласилась Танчунь. «Но с твоей госпожой все же следует посоветоваться. Уже одно то, что мы ищем способы сократить расходы, никуда не годится. Но твоя госпожа человек умный, мешать не станет, поэтому я и решила так поступить». Другое дело, если бы она была глупой и завистливой, она могла бы подумать, что я стремлюсь перехватить то, что не успела сделать она, и все заслуги приписать себе. Разве можно действовать, не посоветовавшись с ней? «Если на то пошло, я с ней поговорю», — пообещала Пин-Эр. Она встала и удалилась. Прошло довольно много времени, прежде чем она вернулась и сказала. «Конечно, я ходила напрасно. Разве госпожа Фэнзе могла не одобрить такое хорошее дело?» После этого Ливань и Танчунь